17 глава. Подземный ход закончился выходом через маленькую дверцу под мостом через городскую реку. «Банально», – мрачно решила Сашка, дожидаясь возле каменной стены берегового укрепления, пока Доран закроет дверцу на какой-то сложный замок с набором символов. Как в любом шпионском фильме. И поюжилась от промозглого ветра. Говорить она с травником уже не хотела. И вопросы задавать тоже. И не потому, что слишком устала. Пока несколько часов шли от королевской усыпальницы, Доран без слов подхватывал ее на руки, едва видел, что она начинает спотыкаться. Он устал больше. Но к концу пути по каменному коридору Сашка, шедшая в прострации и плохо воспринимавшая ситуацию, внезапно додумалась до такого же неоригинального, как выход из подземного хода, вопроса. А коего черта травник ей рассказывает всю подноготную агента тайной службы? Почему он с такой готовностью выкладывает ей все, что знает об этой службе? Ответ был настолько прост, что Сашка, только что рефлексировавшая из-за боязни вернуться в свой мир, начала изо всех сил обзывать себя полной дурой и мечтать о возвращении домой. А пока втихаря тряслась от моросящего дождика, стараясь трястись незаметно, и опасалась, что Доран снова возьмет ее на руки. А если все-таки возьмет? Тут главное не психануть и не врезать по нему ногами. Они-то у нее здоровы и в боевом состоянии в ход пойдут только так. И тогда уж все его мертвецы ему не помогут. Именно поэтому она выпрямилась, чтобы выглядеть бодрой и независимой. Доран обернулся от замка и кивнул. Тут же сдвинул брови, будто приглядываясь к Сашке в темноте. Фонари светили, но наверху, на улице. А к ним еще надо подняться по лестнице, которую Сашка рассмотрела слева. «Ты все?» – стараясь говорить, как обычно, спросила она. «Все». Он хотел что-то еще сказать, но девушка быстро пошла к лестнице, и травнику пришлось последовать за нею. Руки Сашка старалась держать чуть приподнятыми, чтобы не забыться. Пару раз уже ударила неловко ими по стене и вместе с собственным скриком вздрогнула от оханья Дорана. Только это и стало единственным, что удерживало от желания наброситься на него с обвинениями. Он вербует ее в агенты королевской тайной службы. Только это и стало единственным против отчетливого утверждения, что он, по сути, не испытывает к ней никаких чувств, как она решила было. «А мне это вообще надо?» – с горечью спрашивала она себя, пока шли по подземному ходу. «Надо, чтобы он ко мне воспылал. Фиг знает, что придумала. И главное, на основании чего? Никаких оснований, блин. Я для него идеальный агент. Драться умею. Рисовать умею, вместо фотографа сгожусь, черт бы всех. Да еще какие-то магические таланты наметились». Она зарычала про себя, вспоминая, как он интересно рассказывал о своей потайной работе. «А я-то его ухаживание приняла за чистую монету, дура стопроцентная. И что теперь делать? Если скажу, что мне эта работа не нужна, он ведь мне открылся, все рассказал. Что делают в таких случаях со свидетелем?» Она сморщилась от обиды и злости, но взяла себя в руки, хотя время от времени хотелось врезать замотанными культями по стене, чтобы перебить боль от внезапного открытия болью физической. А заодно причинить боль Дорану. Опомнившись, Сашка оглянулась на травника и остановилась на первых ступенях лестницы, дожидаясь его. Лицо уже ее волевым усилием приняло обычное выражение, так она надеялась. Сверху свет фонаря мазнул по Дорану, и она забеспокоилась. В чем дело? Она вроде руки держит так, чтобы они не касались ничего. Почему же Доран так кривится, хоть старается это скрыть? Вздохнула и спросила все тем же шепотом. «Мы сразу в гостиницу?» «Нет, мне надо передать сообщение о королевской усыпальнице». Она хотела огрызнуться, мол, это подождет. Руки хоть и не болели в полную силу, но чувствительно немели. И в этом онемении мучительно бил пульс. Но потом сообразила, чтобы окопаться в усыпальнице, черным шаманам надо было убить всех тамошних служащих. Или как там они называются? А если там дежурство? И вот-вот под ножи и копишки цвергов отправятся следующие служащие. Нет, что бы там ни придумал насчет нее Доран, но со срочным сообщением он прав. Да еще если вспомнить цвергов, надо застать врасплох. А как теперь это сделать, если они узнают, что пленники сбежали? А как? Ткнув его локтем в бок, чтобы он посмотрел в ее сторону и услышал шепот, спросила она. «Здесь, неподалеку, есть возможность передать сообщение». Доран некоторое время поднимался молча, а потом странно спросил. «Тебе очень больно?» «Пока иду, нет». «Он же должен знать, как болит. Почему же спросил?» Возможность передать сообщение оказалась очень простой. Как только они выбрались на набережную, на улицу, примыкавшую к ней, даже в полумраке, Сашка разглядела слева что-то темное, которое время от времени шевелилось и фыркало. Когда они подошли ближе, фыркнула сама. Ночное такси, елки-палки. На небольшой площадке, огороженной цепями от столбика к столбику, ночных пассажиров дожидались несколько бричек или небольших карет. Доран оставил Сашку у цепи, а сам прошел за цепную ограду и пропал в темноте. Вскоре мимо девушки проехала одна бричка, которая постепенно набрала скорость и скрылась в первом же переулке. Сашка открыла рот, сразу не сообразив, почему бричка мчалась мимо, хотя должна была забрать ее. Но почти минутой позже снова появился Доран, а за ним, как привязанная, следовала еще одна такая же бричка. Пораскинув мозгами, девушка сообразила. Стоянка-то явно правительственная, ну, королевской службы. И наверняка одна-две брички здесь стоят всегда наготове, чтобы передать срочные сообщения куда надо. Когда вторая бричка остановилась, Доран быстро приблизился к Сашке. «Идем, нас довезут». Она так обрадовалась, что забыла обо всех своих обидах. Быстро в гостиницу. Там отдохнуть и снова в очередной раз переварить все события, чтобы сделать какой-нибудь важный вывод из них. А подошла к бричке и скептически хмыкнула. Три ступеньки. Низкие, но такие, что надо бы обязательно схватиться за поручни по бокам от входа. Бричка-то закрытая. А как хвататься-то? Чем? Доран не стал спрашивать, в чем дело. Просто предупредил. Беру на руки. И взял, после чего встал на первые две ступени и осторожно поставил Сашку на ноги внутри средства передвижения. Сашка пошатнулась, но на ногах удержалась и быстро села. После чего в крытую бричку вошел Доран и сел напротив. Правда, когда транспорт затрясся по дороге, а Сашка суматошно попыталась прислониться к боковому подлокотнику своей скамейки на двоих, он среагировал сразу и сел рядом, снова обняв ее за талию. Пока ехали, травник пару раз заглядывал в лицо Сашке, будто проверял ее на что-то. Но Сашка молчала, благо издав брички, грохочущей по каменистой мостовой, не располагала к беседе. Говорить-то вслух Сашка не могла. Обида проходила, трансформируясь в злую насмешку над собой. «Любви захотелось?» – презрительно спрашивала она себя. «Самонадеянно решила, что за тобой так здорово ухаживают из-за твоей симпатичной мордели?» А оказалось, на вербовщика наткнулась. «Так-так. И чё расстроилась? Из-за того, что вербовщик понравился? И что? Будешь с ним в паре работать? Вот и продолжай млеть из-за него дурство и росовое. Точнее, наивное». Могла бы и сразу не лезть к нему, зная, что донжуанистый. «Алекс, прекрати», – неожиданно велел Доран. «Я не знаю, о чем ты думаешь, но мне очень плохо». Она хотела удивиться. «Разве ты взял не только физическую боль, но открыла рот и закрыла?» Правда, Доран смотрел на нее в этот момент и, кажется, понял, о чем она хотела спросить. «Да, я чувствую твое душевное состояние». «Сам виноват», – снова угрюмо огрызнулась Сашка. Но, вздохнув, попыталась думать хотя бы о Кейтри. Как она там? Небось, перепугалась до ужаса из-за исчезновения телохранителя. Надо надеяться, что она не всполошила никого, чтобы бросились на поиски ее, Сашки. Да, есть надежда, что Эйлил ее остановил, если девушка-эльф бросилась искать своего охранника. Что мог придумать красавчик-эльф, который в последние часы, как его видели, не особенно-то и красавчик? Но... Наверное, обратил внимание Кейтри на то, что нет не только Сашки, но и Дорана. И сейчас Кейтри, возможно, спит в гостиничном номере в полглаза, дожидаясь, когда Сашка вернется чуть ли не со свидания. Бричка остановилась. Доран убрал руку с талии Сашки и вышел первым. Когда она показалась перед верхней ступенью и замерла в нерешительности, он протянул руку и, подхватив ее за подмышки, поставил на мостовую. Махнул рукой, и бричка не спеша протарахтела по улице. Сашка глянула наверх, и ее сразу окатило радостным впечатлением дома. Гостиница. Сейчас бы оказаться дома, в номере, и сразу свалиться на кровать. Уснуть, и чтобы никаких мыслей. Ничего. Абсолютно. Чтобы глухо, как в танке. Доран снова взялся за ее талию, хотя в поддержке теперь Сашка не нуждалась. Могла бы и взлететь от радостной близости предстоящего покоя. В вестибюле гостиницы, когда они постучали, Доран постучал, естественно, вспыхнул небольшой свет. Потом свет стал ярче. Видимо, кто-то подошел к двери со свечой. А потом настороженный голос Парта, дежурного при конторке, спросил. «Кто там?» «Парт, это Доран», — громко сказал травник. «Дурман с беленой на тебя!» С облегчением откликнулся гостиничный клерк, и на двери затрещали, защелкали замки. «О!» — сказал Парт при виде еле стоящих на ногах Сашки. «Что случилось?» «На цвергов наткнулись», — коротко сказал Доран, и Парт больше ни о чем не спрашивал, а быстро закрыл замки за их спинами. У начала лестницы на третий этаж Доран, опять-таки не спрашивая, взял Сашку на руки и пошел наверх, хоть и быстро, но чувствительно тяжело, тоже устал. Кейтри открыла им сразу, хотя и через секунды после тихого стука в дверь номера Сашка успела попенять себе, что не взяла второго ключа, чтобы не будить ее. Но Кейтри не спала, как и предполагалось. Она даже была одета в то самое платье, в котором выходила в трактир. Более того, за ее спиной маячил Эйлил, хотя называть его этим именем в этой ипостаси было трудновато. «Что с вами случилось?» – всплеснула руками девушка-эльф, сторонясь, чтобы Доран сумел внести Сашку. «Где ее кровать?» – буркнул тот и направился в кухоньку, не дождавшись ответа. Здесь он сгрузил ее на постель и выпрямился. «Иди к себе», – прошептала Сашка, мгновенно приваливаясь к стене, но упрямо, не желая при нем показывать, насколько устала. Снова забыл о том, что он все чувствует. «Пойду», – злобно бросил он, так что Кейтри отшатнулась от него, хотя только что пыталась на подруге расстегнуть куртку. «Но назад приду сразу. Кейтри, не закрывайся и не давай ей уснуть. Сейчас принесу медикаменты и перевязочный материал. Ей надо все перевязать заново. Грязи в том месте было много. Но что там с вами?» – донесся встревоженный голос Эйлила, который немедленно пошел следом за травником. Закрыв глаза, Сашка сумрачно думала. А вот любопытно, у них тут войны ведомств не будет из-за того, что один первым раскрыл местонахождение цвергов, а второй не успел передать своим. Она ощущала, как девушка-эльф уже молча стянула с нее куртку, почти не задев кисти и рук, точнее, особенно осторожно снимая рукава. «В прошлый раз ноги», – задумчиво сказала Кейтрия, становясь перед Сашкой на корточке. «В этот – руки». Сашка как глянула на нее и в слезы. «А если руки навсегда останутся неповоротливыми культями?» «Ты что? Ты что?» – испугалась Кейтри. «Почему молчишь, Алекс?» «Говорить не могу», – вздрагивая от плача, прошептал Сашка, наплевав, что там сейчас чувствует Доран. «Сиди», – ненужно велела Кейтри, сама уже вся в слезах. «Я тебе сейчас приготовлю чай с травами. Я не Доран, но кое-что тоже знаю». Доран примчался мгновенно, за ним изумленный Эйлил, нагруженный всем, что необходимо для перевязки. «Что еще?» «Что?» – затряс травник Сашку за плечи. «Рисовать», – прошелестела она, глядя на культи. «А спросить раньше трудно было», – выдохнул Доран. «Я ж сразу мог тебе сказать, что вылечу тебе все раны. Будешь ты рисовать, не бойся». Сейчас в ярком свете зажженных свечей стало особенно отчетливо видно, как он исхудал за время вынужденного путешествия. Устал, как собака, все еще всхлипывая, подумала Сашка. Фиг с ним. Пусть думает, что я все это время думала о рисовании. Уже в полусне она слышала, как Доран рассказывает, что именно с ними было. Хорошо еще в самом начале он успел объяснить, как оказался на крыше, куда она пошла. Как странная трава, которую он использовал, чтобы проследить за нужным человеком, помогла ему найти Сашку. Как он решил, что она заблудилась, и потому и оказалась на крыше. И пошел выручать незадачливого телохранителя. И получил по кумполу сам. А пришел в себя в самом осином гнезде цвергов. Дальше Сашка не слышала. Она выпила чай, сделанный Кейтрией, после чего так расслабилась, что провалилась в сон. Не очень крепкий, но достаточно сильный, чтобы, как ни пыталась пробудиться, не сумела. Множество цвергов бегали по этому сну безнаказанно, руководимые черными шаманами. А она сидела где-то на коленях за какой-то низкой стенкой и наблюдала за ними, страшно боясь, что они ее обнаружат. а драться она с ними не сумеет. И первая мысль по пробуждении, если я скажу ему, что отказываюсь стать агентом, он меня укокошит, уберет. Сашка, забывшись, хотела было опереться руками о постель, чтобы приподняться. Боль резко ударила по ладоням, так что пришлось зашипеть сквозь зубы. С трудом, но села на кровати и прислонилась к стене. Думала, попала в колдовской мир, а попала в шпионский. «Алекс, ты проснулась?» «Ага», – просипела она и обрадовалась, что уже сипит, а не шепчет. «Не разговаривай!» Кэтрия влетела в кухоньку и радостно засияла при виде сидящей Сашки. «Я тебе сейчас заварю травы, которые оставил Доран, и через час-другой ты будешь разговаривать нормально». «Это он сказал». «Он! Слушай, Алекс», – продолжала болтать девушка-эльф, ставя чайничек на плиту и вынимая из навесного шкафчика банки, шелестящие, наверное, той самой травой. «Что у вас случилось? Ну, кроме того, что вы попали к цвергам. Никогда не видела Дорана таким злым». «Нет, про то, что он взял у тебя боль, мне Элил сказал. Но это он злой не от боли, а от чего-то другого. Вы поссорились?» «С чего бы это?» – пробурчала Сашка, натягивая на себя одеяло. Пока засыпала, ее успели не только перевязать, но и раздеть. Более того, переодеть в домашние мягкие одежки Кэтрии, которые ей великоваты из-за длины. Кэтрия-то выше. «Так, Алекс, я понимаю, что тебе сейчас еще больно». Девушка-эльф сел за стол напротив Сашки. «Но все-таки, что между вами случилось?» «А что, так заметно, что что-то случилось?» «Очень заметно», – искренне сказала Кэтрия. Сашка помолчала, глядя на нее. Потом глаза устали, и она зажмурилась, прежде чем выдать то, что вряд ли думала говорить вслух. «Я думала, он такой, как есть, а он оказался другим». «Ну и что?» – удивилась Кэтрия. «Элил внешне тоже совсем другой, но внутренне такой же, каким он мне нравился всегда». «Он что, показал тебе свое истинное лицо?» – поразилась Сашка от изумления, вновь захрипев. И Кэтрия снова вскочила, чтобы посмотреть, не закипает ли вода в чайничке. «Помолчи немного», – попросила она. «Сейчас будет готов отвар». «И нет, мне своего истинного лица Элил не показал. Но зато он уже знает, что мне его и не нужно видеть. Я узнаю его даже в маске», – улыбнулась она, оборачиваясь к пригорюневшейся телохранительности. «Кэтрия, прости меня, если я спрошу об...» Сашка запнулась. «Интимное. Здесь не прокатит. Надо найти другое слово. О сокровенном. А если он тебя...» Она снова запнулась, боясь обидеть подругу. Девушка-эльф замерла на мгновение. Чайничек в ее руках тоже застыл. А потом она наклонила его и влила пышущую парком струйку в чашку, после чего Кэтрия оставила посуду на столе, а сама обогнула его и присела рядом с Сашкой. «Нет, он чувствует ко мне то же самое, что и я». «Но тебе ведь хотелось бы за него замуж», – настаивала Сашка, хотя понимала, что лезет в личное. «А вдруг он...» Кэтрия потупилась, перебирая складки на подоле платья. Личка ее сразу погрустнела. Но вот она вздохнула и посмотрела на Сашку. «Если бы твой вопрос не был беспокойством за меня, я бы не ответила», – серьезно сказала она. «Я никогда ни к кому не привязывалась за всю свою жизнь, хотя мне нравилось наблюдать за красивыми людьми и представлять, что один из красивых мужчин или юношей станет моим мужем. Но пока я не увидела Элила, я не знала, что можно так». Она споткнулась на слове, потом пожала плечами и растерянно сказала. «Наверное, это все-таки любовь. Я постоянно его чувствую. Я слышу его даже тогда, когда он стоит за моей спиной, хотя я этого не знаю. Когда я вчера вечером увидела его, я еще даже не сказала себе, это Эйлил, но уже потянулась к нему навстречу, так, словно увидела. Увидела. Он шел ко мне, а я не видела его лица, но внутри меня все пело». Струной между ним и мной. И я знала, что струна эта поет и у него внутри. Я не могу сказать за него, любит ли он меня, но мне кажется, люблю его. И если он не позовет меня замуж, она замолкла, слабо улыбаясь, если мне хватит и того, что он есть в моей жизни. «Это ты сейчас так говоришь», – мрачно сказала Сашка, и Кэтрия передала ей чашку с отваром, уже разбавленным холодной водой. Поколебавшись, Сашка приняла чашку, благо та круглая и пузатая, сложенные ковшиком перевязанные ладошки культи, и принялась отпивать из нее потихоньку горьковатый напиток. «Помню», – вздохнула девушка-эльф, – «но если Эйлил – мое временное счастье, значит, это судьба, и я буду ей покорна и благодарна. И пусть я это говорю без его присутствия, а в его присутствии снова буду безумно влюбленной и буду говорить глупости, значит, так надо». Сашка допила чай и вытянула обе руки, чтобы поставить чашку на стол. Кейтри рассеянно следил за ней, не помогая, и это было правильно. «Так почему ты спросил меня об этом?» – тихо напомнила девушка-эльф. «Из зависти», – горько ухмыльнулась Сашка. «Мне казалось, Доран ко мне чувствует то же, что ты к Эйлилу. Как выяснилось, у него на меня иные виды». «Какие?» – немедленно спросила Кейтри. И это прозвучало так настойчиво, что они обе засмеялись. «Деловые». «Не поверю», – заявила девушка-эльф. «Он, кстати, обещал зайти к нам после обеда, чтобы сделать тебе новую перевязку. Хочешь, я погадаю тебе, ну, после того, как поедим?» «А который час?» – вдруг вспомнила Сашка. «Как раз обед». Оказалось, Кэтри встала гораздо раньше и успела сбегать в тот самый трактир, чтобы принести обед в номер. Хорошо укутанные в полотенце чашки были еще горячими, но Кейтри объяснила, что придется выждать после выпитого отвара Дорана еще минут 10. Так велел травник. И только сейчас Сашка обратила внимание, как ей перевязали ночью руки. Большие пальцы торчали из намотки, пусть и порезанные, расцарапанные, но кровью не сочились. Нет, сукровицы было довольно много. Она блестела, когда царапины слегка раскрывались краями. Но если руки не тревожить, поняла Сашка, раны на коже и впрямь быстро зарастут, а вот кости ныли. И когда она попыталась взять в руки ложку, та выпала и зазвенела по полу. «Почему женщина?» – задумчиво спросила в воздух Кейтрия. «Когда мы обе ждем наших мужчин?» Они переглянулись и захохотали. В общем, девушка-эльф вооружилась двумя ложками и принялась кормить еще и Сашку. Это оказалось весело, потому что в самом начале кормления Кейтри попробовала эту самую ложку не просто вложить в рот Сашке, но и, перевернув ее, чуть ли не перевести ею по нижним зубам, оставляя ее содержимое за зубами же. Они опять хохотали, как ненормальные, когда девушка-эльф объяснила, откуда у нее такая странная привычка. Ничего удивительного, ей пришлось так кормить двух младших сестер, которые в младенческом возрасте оказались на ее попечении. «А почему твоя мама передала их тебе?» «Моя мама – лучшая кружевница в нашем краю», – гордо сказала Кейтрия. «И наше поместье в основном живет продажей ее волшебных кружев, ну и папиными лошадьми. Он их разводит». Как ни странно, но после этого смешного обеда Сашка ощущала себя намного лучше. И когда Кейтрия напомнила ей о гадании, она пожала плечами. «Может, не стоит?» «Стоит», – твердо сказала девушка-эльф. «Раны, которые ты получила, будут плохо заживать, если ты будешь думать о плохом. Надо исправить положение». «Но ведь ты на себя не гадала?» Сашка замолкла, взглянула внимательнее на Кейтрию и озадаченно спросила. «Или гадала?» «Нет, я и так знала», – улыбалась та. «Но ты в другом положении. Тебе надо знать, иначе ты будешь нервничать. Садись на мою кровать». «Почему не за столом?» «Мои карты любят мягкое». Смешливо откликнулась Кейтрия. Они уселись на кровати, и девушка-эльф вытащила из сумки, припрятанной под матрас, плоскую коробку. Колода казалась на удивление странной, что не карта, сплошные цветы, бабочки и райские птички. «Детская какая-то», – растерялась Сашка. «Неужели Кейтрия верит, что такие карты могут предсказать что-то серьезное?» «Думай о своем вопросе», – велела Кейтрия, сосредоточенно смешивая карты. И едва Сашка опустила глаза, карты зашлепали между ними по покрывалу, образуя круг, в центре которого оказались две с райскими птичками. «Странное гадание», – снова вздохнула Сашка, пытаясь сосредоточиться на одной важной мысли. «Как ко мне относится Доран?» Но сейчас же, при свете дня, эта мысль казалась глупой. То ли Сашка перегорела, пока несла ее в себе вчера, то ли случилось еще что-то, но отношение к ней травника-предателя, как ни глупо это выглядело, уже стало прошлым. Поэтому она без энтузиазма восприняла странную игру. Кейтри пыталась разбросать две карты из центра по краям, чтобы в центре оказались другие, а эти две упрямо возвращались, Хотя девушка-эльф их видеть не могла. Все карты рубашками всегда были сверху. Итак, две одинаковые карты постоянно выпадали в серединке, а Кейтри открывала их и обе с райскими птицами. «И что все это значит?» – не выдержала Сашка. Ответить Кейтри не успела. В дверь решительно постучали. «Ой, это Доран!» – вскочила девушка-эльф. Сашка еле удержалась, чтобы не устроить ей подножку. «Кейтри, стой!» «Что?» – испугалась та. «Простейший способ, чтобы он не мог переживать – мои ощущения». «Скрестите руки-ноги!» – выпалила девушка-эльф и повернулась к двери, в которую уже только не колотили. «Нетерпеливый, как он нашелся!» – проворчала Сашка кряхтя, стараясь сложить руки на груди по-наполеоновски. «Не успела!» Дораном как будто выстрелила к кровати Кейтри. Остановился, нависая, мгновенно оценил то, что она делает. «От меня?» – хмуро спросил он. «От тебя», – угрюмо подтвердила Сашка. Он промолчал, хотя она приготовилась выслушать нотацию. Но травник присел перед ней на пододвинутый стул и положил рядом с собой на кровать котомку. «Давай руки», – скомандовал он. Быстро разбинтовал тряпки, хотя Сашка, замерев от ожидания, приготовилась к боли. Выяснилось, что раны не просто обработаны, но еще и смазаны какой-то пахучей мазью, так что тряпки к ранам не прилипли и боли не было. Перевязка прошла быстро. Кейтри носилась по повелениям насупленного Дорана из кухни в комнату, то принося теплую воду, то унося грязные использованные тряпки. Когда она в следующий раз убежала на кухню, Доран тихо спросил. «Ну что, до сих пор болят?» «Ну, почти не болят». «Тогда почему прячешься?» Он не договорил, но Сашка сообразила, уставилась в ее котомку и заявила. «А мне не нравится, когда вмешиваются в мое личное пространство, пусть даже с благой целью». Вошла Кейтри, и Доран ничего не смог ответить. Или не захотел, да и не сумел бы сразу отреагировать на столь странное заявление, насколько поняла Сашка. Но девушка-эльф снова убежала на кухоньку по просьбе Дорана отмыть две чашки, довольно сильно испачканные. Судя по всему, он отослал ее с задней мыслью, потому что тут же потребовал объяснения. Что это такое – вмешиваться в личное пространство? «В данном конкретном случае мне не хочется, чтобы кто-то брал на себя мою боль. Но ты…» «Именно это мне не нравится. Перетерплю. И уж тем более сейчас». «Что случилось, Алекс? Я не понимаю, почему ты резко поменял свое мнение обо мне. Что я сделал не так? Впрочем…» Он помолчал, глядя на ее ладони, вспухшие, страшные, посинелые и с багровыми разводами. Хорошо, рядом нет Кейтри, которая так старалась лишний раз не смотреть на Сашкины раны. «Мне казалось, мы друзья». «Мне тоже казалось», – буркнула Сашка. Он поднял потемневшие от сложного чувства глаза. Внезапно Сашка почувствовала странное. Он будто спросил, что случилось вчера, чем я оплошал перед тобой. Но вслух ничего не было сказано, а Сашка вдруг подумала, а поел ли он после сна? У него ведь никого нет, чтобы приготовить обед или принести его из трактира. На эту мысль навела мышка-татушка, одно крыло которой будто вмялось в щеку Дорана. Так он осунулся внешне. Но Сашка промолчала, лишь бы старательно смотреть на ладони, в которые Доран после недолгой паузы все же принялся осторожно втирать целебную мазь.